Не бойся насмешек. Еще несколько минут, и Карл достигнет цели. Он сидит в вагоне пассажирского поезда и, глядя на мелькающие за окном деревья, думает о новой школе. До сих пор Карл учился в маленькой сельской школе. Но вот пришло время, когда он может продолжить учение в городе. Как там все будет? Карл радуется, что знает Иисуса Христа, и он поможет ему и в учебе, и в жизни. Карл твердо решил, что и в интернате каждый день будет читать Библию и молиться. Поезд замедлил ход, и Карл встрепенулся. Вот уже появились многоэтажные дома. Он схватил чемодан, спортивную сумку и куртку и направился к выходу. Первый день в интернате принес Карлу много новых впечатлений. Новые учителя, товарищи, новые предметы. Все это интересно и немного непривычно, но Карл уверен, что он скоро ко всему привыкнет, и это его успокаивает. Вечером мальчики в комнате Карла шутками и смехом раздеваются и быстро ложатся спать. У Карла не хватает смелости почитать Библию в их присутствии и помолиться. «Не могу же я на виду у чужих мальчиков встать на колени», — думает Карл. «Нужно сначала познакомиться с ними поближе». Как и все, Карл ложится спать без молитвы. «Я могу и лежа помолиться», — успокаивает он возмущенную совесть. «Утром пораньше встану и почитаю». Когда Карл проснулся, мальчики были уже почти одеты. Он соскочил и тоже начал быстро одеваться. В это утро Карл так и не смог исполнить свое доброе желание. Целый день мысли об этом не давали ему покоя. «Сегодня вечером, — решил Карл, — обязательно почитаю Библию и помолюсь. Мне все равно, что скажут ребята». Но вечером от его смелости не осталось и следа. Карлу было стыдно сказать ребятам, что он верит в Иисуса Христа. Проходили дни. Карлу было не по себе. Он каждый день утешался тем, что хорошо ведет себя, старается быть честным и во всем показывает, что он дитя Божье. Однако каждый раз он с тяжелым сердцем вынужден был признаться самому себе, что ему не хватает общения с Небесным Отцом. Карл чувствовал себя несчастным, но изменить свое поведение у него не хватало смелости. Карл быстро стал любимцем товарищей и учителей. С ним все хотели дружить, потому что он был искренен и честен. На уроках он внимательно слушал учителя и прилежно выполнял все задания. А во время досуга был находчив, изобретателен, и мальчикам с ним было интересно. Как-то в выходной день мальчикам разрешили пойти в лес. Несколько часов они собирали орехи и ягоды, а когда наелись и устали, расположились на отдых под высокими деревьями. «Я бы не хотел ночевать здесь», — сказал один мальчик. «Под этими деревьями очень темно». «Ну ты и трусишка!» — засмеялся Карл. «Чего тут бояться?» Неожиданно один мальчик протяжно произнес. «Да, наш Карл ничего не боится». «Боится?» — перебил его Франц. «Я знаю, чего он сильно боится». «Чего? Чего он боится?» — зашумели ребята. «Сейчас я вам скажу», — важно проговорил Франц. «Он боится насмешек». Франц посмотрел Карлу в глаза и продолжил. «Перед его приездом директор сказал, что в нашей комнате будет жить мальчик, который любит читать Библию и молиться. Я с самого начала наблюдал за ним и ни разу не видел, чтобы он читал или молился. Почему он не делал этого?» «Наверное, потому что боится», — подхватил разговор другой мальчик. «А я думаю, что над ним никто и не смеялся бы». Карл сгорал от стыда. Мальчики говорили правду, которую он не смел отрицать. А вечером Карл получил от мамы письмо. Она писала: «Сынок, надеюсь, ты не забываешь читать Библию и молиться. Я постоянно прошу Бога, чтобы Он сохранил тебя от страха перед мальчиками. Не стыдись быть чадом Божьим. Может, они смеются над тобой? Не смущайся. Это пройдет, и потом многие будут уважать тебя. Если же ты согласишься с ними делать зло, тебя впоследствии будут презирать». Карл еще раз перечитал письмо, и слезы раскаяния потекли по его щекам. Он склонил колени, исповедал перед Богом свою неверность и попросил прощения. Потом он стал просить у Господа силы, чтобы в будущем поступать правильно по Евангелию. Карл стал каждое утро читать Библию и молиться у своей кровати. Некоторые мальчики перестали с ним дружить, а другие, наоборот, еще крепче привязались. Франц тоже начал читать Библию и интересоваться верой в Бога.